Глава 45. Подъехав к дому, где жила Сторми, я не увидел припаркованного автомобиля без опознавательных знаков, который принадлежал полиции Пико Мундо. Судя по всему, автомобиль этот прислали сюда не для того, чтобы обеспечивать безопасность Сторми. Как я и подозревал, копы дежурили здесь в надежде на появление у дома Сторми, разыскивающего меня Робертсона. Когда я приехал к дому чифа Портера, они поняли, что я более не со Сторми, и, вероятно, сняли наблюдение за ее домом. Робертсон, заснувший вечным сном, находился под присмотром призрака молодой проститутки, но его убийца и прежний сообщник оставался на свободе. Этому второму психопату не было резона охотиться именно на Сторми, а кроме того, у нее был пистолет калибра 9 мм и решимость при необходимости воспользоваться им. Перед моим мысленным взором по-прежнему возникала рана в груди Робертсона, и я не мог отвернуться от нее или закрыть глаза, как сделал в своей ванной. Хуже того, мое воображение перенесло смертельную рану с груди мертвеца на грудь Сторми, и я тут же подумал о молодой женщине, которая спасла меня от койотов, ее скрещенных руках, прикрывающих грудки раны. Так что расстояние от тротуара до крыльца я преодолел бегом. Взлетел по ступенькам, пересек крыльцо, распахнул дверь в холл. Попытался вставить ключ в замочную скважину, уронил, поднял, открыл-таки дверь, ворвался в квартиру. Из гостиной увидел Сторми на кухне и направился к ней. Она стояла у разделочного столика рядом с раковиной, маленьким ножиком резала спелый флоридский грейпфрут. На доске блестела горка уже вынутых косточек. «Чего ты такой взъерошенный?» — спросила она, закончив с грейпфрутом и отложив нож. «Я подумал, что ты умерла». «Раз уж я жива, как насчет завтрака?» Мне хотелось рассказать ей о том, что кто-то подстрелил чифа, но слова я произнес совсем другие. «Если бы я употреблял наркотики, то съел бы сейчас омлет с амфетамином и запил его тремя чашками черного кофе. Ночью я практически не спал, и сегодня спать мне никак нельзя, да еще нужно сохранять ясную голову. У меня есть пончики в шоколаде. Пожалуй, с них и начну». Мы сели за кухонный стол, она с грейпфрутом, я с коробкой пончиков и бутылкой пепси, в которой хватало и сахара, и кофеина. «Почему ты подумал, что я умерла?» Она и так волновалась обо мне. Я не хотел, чтобы ее озабоченность вышла за разумные пределы. Если бы я сказал ей о чифе, мне бы пришлось рассказать о Бобби Робертсоне в моей ванне, о том, что на церковном кладбище я видел мертвеца, о событиях в церкви шепчущей кометы и сатанинской медитативной карточки. Она бы захотела быть рядом со мной, прикрывать меня своим пистолетом. Я не мог подвергать ее такой опасности. Вздохнул и покачал головой. «Не знаю. Я видел бодочи. Их тут тьма тьмущая, так что жертв, скорее всего, будет много. Я боюсь». Оно предупреждающе нацелило на меня ложку. «Только не говори, что сегодня мне лучше остаться дома». «Я бы хотел, чтобы ты сегодня осталась дома». «Что я тебе только что сказала?» «Что я тебе только что сказал?» Какое-то время мы молчали, скрестив взгляды. Она жевала грейпфрут, я пончик в шоколаде. «Я сегодня останусь дома, если ты проведешь этот день со мной». «Мы об этом уже говорили. Я не могу позволить людям умереть, если есть возможность их спасти». «Я не собираюсь целый день сидеть в клетке только потому, что где-то бродит тигр». Я выпил пепси. Пожалел, что у меня нет кофеиновых таблеток. Хотелось поднести к носу нюхательную соль, чтобы очистить голову от тумана, который сгущался все сильнее. Сказывался недостаток сна. Хотелось быть таким же, как другие люди, безо всякого сверхъестественного удара, без груза ответственности, который давил на плечи и пригибал к земле. Он страшнее тигра. Мне все равно, пусть он даже страшнее тираннозавра. У меня есть своя жизнь, и я не могу потерять день, если хочу через 4 года открыть свое кафе-мороженое. Да перестань. Один день отгула не помешает тебе реализовать свою мечту, не поставит под угрозу твои планы на будущее. «Каждый день моей работы, направленной на достижение цели, и есть мечта. Главное — процесс, а не конечный результат, понимаешь?» «Почему я вообще стараюсь в чем-то тебя убедить? Я всегда проигрываю». «Ты потрясающий человек действия, сладенький, и тебе совсем не обязательно быть хорошим спорщиком». «Я потрясающий человек действия, великолепный повар приготовления быстрых блюд». «Идеальный муж. Я собираюсь съесть второй пончик». понимая, что делает предложение, которое я не смогу принять, Сторми улыбнулась. «Вот что я тебе скажу. Я возьму на работе отгул и буду рядом с тобой, куда бы ты ни пошел». «А я, направляемый психическим магнетизмом, хотел пойти к неизвестному мне человеку, убившему Робертсона, а теперь, скорее всего, готовившемуся провести операцию, которую они вместе спланировали. И рядом со мной безопасность Сторми не обеспечил бы весь личный состав полицейского участка Пикамунда». «Нет», — я покачал головой, — «реализуй свою мечту. Выдавай шарики мороженого, смешивай молочные коктейли, овладевай секретами торговли мороженым. Даже самые маленькие мечты не станут явью, если не прилагать силы к их осуществлению». «Ты это сам придумал, странный ты мой, или кого-то процитировал? Разве ты не узнала автора? Я процитировал тебя». В ее улыбке читалась любовь. «Ты умнее, чем можно сказать по твоему виду». «Мне иначе нельзя. Куда ты пойдешь на ланч?» «Ты же знаешь, ланч я беру с собой. Так дешевле, я могу остаться на работе, держать все под контролем». «Не меняй своих планов. Держись подальше от боулинг-центра, кинотеатра, чего угодно». «Как насчет поля для гольфа?» «Не приближайся». «Площадки мини-гольфа?» «Я серьезно». «Могу я пойти в зал игровых автоматов?» «Помнишь старый фильм «Публичный враг»?» — спросил я. «Могу я пойти в парк аттракционов?» Джеймс Кэгни, игравший гангстера, завтракает со своей сожительницей. «Я ничья сожительница». И если она раздражает его, швыряет ей в лицо половинку грейпфрута. «А что делает она? Кастрирует его? Именно это сделал бы я тем самым ножом, которым резал грейпфрут». «Публичный враг» снимался в 1931 году. Тогда кастрацию на экране не показывали. «Да, каким незрелым было искусство. И до каких высот оно поднялось теперь? Дать тебе половинку моего грейпфрута и браться за нож? Я лишь говорю, что люблю тебя и волнуюсь о тебе». «Я тоже люблю тебя, сладенький. Поэтому обещаю не есть ланч на площадке мини-гольфа. Я съем его в Берк и Бейли. Если рассыплю соль, обязательно брошу щепотку через плечо. Чего там? Брошу солонку». «Спасибо. Но я по-прежнему думаю, не швырнут ли в тебя половинкой грейпфрута».